Покушение на Сталина и Берию. Организация покушений на Сталина регулярно вменялась, среди прочего, в вину так называемым врагам народа. А потом, после падения Берии, появилось множество обвинений уже в его адрес, не в организации покушений, но в их имитации. Дескать, Лаврентий Павлович все время внушал вождю, что тот со всех сторон окружен врагами, выжидающими удобного случая для нанесения удара. А чтобы это не было голословными утверждениями, время от времени устраивал, так сказать, наглядные демонстрации. Одно из первых покушений, впрочем, произошло задолго до появления Берии в качестве шефа Лубянки, 16 ноября 1931 года в Москве. В вождя попытался выстрелить из револьвера офицер Белой армии Огарев, приехавший в Москву как представитель западной нефтеторговой фирмы. Огарев был активным деятелем Русского общевоинского союза. Об этом стало известно НКВД, отследившему его приезд и обеспечившему Огарева квартирой, хозяин которой был сотрудником спецслужб. Были подозрения, что приезжий работает на английскую разведку. 16 ноября Огарев и хозяин квартиры отправились на прогулку после обеда и на Ильинке столкнулись со Сталиным, который шел, как это тогда было принято, в сопровождении единственного охранника Власика. Огарев на мгновение застыл, глядя на советского вождя, а потом потянулся за револьвером, но чекист успел сбить террориста-импровизатора с ног. После этого появилось специальное решение Политбюро, запрещавшее Сталину ходить пешком по Москве. Известны два странных случая, изрядно обросших слухами и домыслами. Оба произошли в 1933 году, когда Сталин отдыхал на озере Рица. Утверждают, что в самом начале этого отпуска, во время поездки, к озеру, сопровождавший вождя Берия, вдруг приказал остановить кортеж и настоял, чтобы Иосиф Виссарионович пересел в другую машину. Вскоре под машиной, первоначально предназначенной для вождя, она шла второй в кортеже, провалился мост через реку Лашупсе. Несколько дней спустя, во время прогулки на катере, суденышко с вождем было обстреляно. Берия вроде как даже заслонил Сталина собой в тот момент. Чуть позже выяснилось, стрелял пограничник с заставы Пицунда. Стрелял в воздух, чтобы заставить катер пристать к берегу, ибо на заставу не поступило информации о путешествии вождя. В общем, то ли повальное разгильдяйство, то ли хитрый план Берии, эту информацию придержавшего. 25 января 1939 года на советско-турецкой границе была уничтожена группа диверсантов, намеревавшаяся организовать покушение на Сталина в Мацесте, где советский вождь периодически поправлял здоровье в санатории, принимая лечебные ванны. Идея такого покушения принадлежала беглому сотруднику НКВД, начальнику Дальневосточного управления Генриху Люшкову, который за некоторое время до того перешел в Маньчжурии границу и попал к японцам. В свое время Люшков был начальником Азово-Черноморского управления НКВД и знал особенности устройства ванного корпуса санатория. Ночью по водостоку, где в это время снижался уровень воды, можно было добраться до подсобных помещений корпуса. Осуществить покушение должны были бывшие белогвардейцы. Но агент НКВД выяснил их планы задолго до подхода к границе, и группу уже ждала засада. О покушениях на самого Берию известно меньше. Одну историю рассказывает в мемуарах Серго Лаврентич, описывая, как уже после убийства Кирова семья Берии вместе с семьей Нестора Лакобы отдыхала все на том же озере Рица. Разбили палатки и решили заночевать на берегу. Мы, мальчишки, набегавшись за день, Уснули, конечно, раньше. Я находился в палатке, когда меня разбудили. Почему-то Лакоба предложил моим родителям, чтобы мы перешли в его палатку. Естественно, это вызвало известное недоумение. Помню, мама не соглашалась. Но Лакоба, ничего не объясняя, настоял на своем. Мы перешли. Я опять уснул, а мои родители и жена Лакобы остались сидеть у костра. Было уже совсем темно, когда палатку, где должна была ночевать наша семья, прошили пулеметные очереди. Я не нахожу других объяснений случившемуся, кроме того, что Нестор Лакоба знал о готовящемся покушении на отца и предотвратил его. Конечно, такая история выглядит с современной точки зрения несколько странно. И предотвращение покушения без всяких попыток задержать террориста до или хотя бы после того, и то, что таинственный пулеметчик расстреливает пустую палатку, в то время как главный объект покушения сидит у костра и, освещенный отблесками пламени среди окружающей темноты, является собой превосходную мишень. Или же имитация покушений в окрестностях озера Рица была тогда обычным делом, можно сказать, местной традицией. Рассказывают, что Берия пережил покушение во время поездки в Сухуми летом 1937 года. Когда он распорядился остановить машину на краю города, то ли чтобы просто пройтись пешком, то ли с более утилитарными целями, от которых не свободен ни маршал, ни нарком, ни сам генсек, из леса посадки выскочили трое с пистолетами. Берию спас личный телохранитель Борис Соколов, который успел прикрыть его собой и начал отстреливаться из табельного вальтера. Соколов был ранен. Берия и подбежавшие на подмогу спутники, шофер и руководитель абхазской парторганизации, не пострадали. Фигурировало имя Берии и в списке тех, кого должен был ликвидировать немецкий агент Таврин, задержанный вскоре после заброски в 1944 году. Проникнув на торжественное заседание, я должен был в зависимости от обстановки приблизиться к Сталину и стрелять в него отравленными и разрывными пулями. Работниками германской разведки, в частности Грейфе и Краус, мне было также указано, что если представится возможность, я должен совершить террористические акты против других членов советского правительства. Вопрос. Против кого именно? Ответ. Против Молотова, Берия и Кагановича. Причем для осуществления террора против них я должен был руководствоваться теми же указаниями, какие мне были даны Грейфе и Краус в отношении осуществления террористического акта против Сталина.